На этом наш с Элькой роман закончился. Она почему-то стала меня избегать. Когда я однажды у дома номер 14 по школьной улице ее подстерег, она пролепетала, что нам пока лучше не встречаться, когда-нибудь она объяснит, почему. Но до объяснения дело не дошло. А я только много лет спустя догадался, что у нее тоже были какие-то неприятности, связанные со мной. От поцелуев дочери не рождаются. Но я не досказал историю своей поездки в Бжек 40 лет спустя. Когда мы искали могилу Вали Чуприна, я спросил своего провожатого, не знает ли он случайно женщину по имени Элька Гемба. Выяснил, что знает и готов меня проводить к ней, предупредив, но она старушка, ей лет 65. Я согласился, что так примерно и должно быть. Подъехали к какому-то дому. Провожатый постучался в дверь на первом этаже, дверь отворилась. Пожилая женщина стояла на пороге и смотрела то на меня, то на провожатого, вытирая мокрые руки о фартук. «Ну вот», — сказал провожатый, раскинув руки, одну в сторону хозяйки, другую в мою сторону, как бы собираясь нас соединить. «Ну вот». Я спросил женщину, не зовут ли ее Элька. Она закивала головой. «Так-так, естем, Элька. А фамилия Гемба?» Она сказала, что не Гемба, а Гембка. Я подумал, что разница небольшая. Я мог бы и перепутать. Вглядываясь в нее, я, почти уверенный, что это не она, все же спросил, не было ли у пани когда-нибудь русского друга. Она, вглядываясь в меня, сказала, нет, нет, русского не было. Хотя, как мне показалось, ей сейчас было бы приятно, если бы какой-нибудь пожилой иностранец разыскивал ее из лирических побуждений. «Но, может быть, ты не помнишь?» — спросил ее провожатый. «Нет», — сказала она с явным сожалением о несостоявшемся прошлом. «Если бы такое было, я бы запомнила». Я все же поинтересовался, не жила ли пани когда-нибудь на улице Школьной, в доме 14. Пани покачала головой и вдруг спохватилась. «Я знаю, о ком вы говорите. Она жила на Школьной, но потом переехала на Костюшко. У нее... дочери, лет 40. Правильно, Элька Гемба. Але она уж не жие, но ее уже нет в живых». Я не очень удивился. 40 лет — срок нешуточный. Я сказал, извините, пани. Пани сказала, ну что вы, что вы. Провожатый вышел со мной на улицу и предложил поехать к Элькиной дочери. Я не захотел. Он спросил, почему ты не хочешь ее увидеть? Может быть, она твоя дочь? Нет, сказал я. Она не может быть моей дочерью. Почему? Потому что от поцелуев дочери не рождаются. Я ехал назад в Чехию и думал, что если бы 40 лет назад нас с Элькой судьба не разъединила, то... На этой мысли я запнулся. А додумав ее, сказал сам себе, что, скорее всего, ничего бы хорошего не было. Потому что одного физического влечения для любви на всю жизнь все-таки недостаточно. А что нас еще... могло долго объединять, я не знаю. Учиться на вертолетчика. Представился случай убедиться, что Барыбин знает меня и помнит мою фамилию. Мы с Ризиным отправились в самоволку, и вдруг на какой-то улице вылетел из-за угла открытый Виллис, а в нем, справа от шофера, комполка. Виллис несся на большой скорости и сначала нас проскочил, потом задним ходом вернулся к нам. «Войнович!» — закричал полковник. «Это вы куда идете? В самоволку? Водку жрать?» «Да что вы, товарищ полковник!» — сказал я. «Какая водка? У нас и денег на водку нет». «Свинья грязи найдет. Садитесь в машину». Мы сели на заднее сиденье и немедленно были доставлены в часть. Барыбин нас высадил и опять уехал. Мы думали, что за самоволку нас накажут, но этого не случилось. На другое утро снова были полеты. Я снова сидел рядом с Барыбиным. Он о вчерашнем не вспоминал. Я тем более. Через несколько дней меня вызвали к нему в штаб. Я удивился и подумал, что, наверное, он решил меня как-то все-таки наказать. Я пришел, начал докладывать. «Товарищ полковник, рядовой Войнович, по вашему приказанию, садись!» Перебил меня он. «Ты, оказывается, летчик?» «В каком смысле?» — спросил я настороженно. «В прямом. Ты в аэроклубе учился?» «Я тоже начинал с аэроклуба». «Летать хочешь?» «Ну что ж, оформляй документы. Поедешь в Россию учиться на вертолетчика. Высылка и пересылка. Голову ткнув в мою шинель авиационного солдата, девушка из города Кинель золотцем звала меня когда-то. Это первая строфа моего стихотворения, написанного в 1958 году. Поэт Владимир Корнилов подозревал, что Кинель у меня всего лишь для рифмы. Я спросил: «Если я тебе скажу, что я служил в городе Кинель, ты поверишь, что не только для рифмы?» Ему пришлось поверить. В этот город Куйбышевской области я попал из Польши. Ехал в вертолетное училище, оказался на пересылке. Понятие «пересылка» у меня было связано с представлением о пересыльной тюрьме. Наша пересылка тюрьмой не была, но внешне от нее не сильно отличалась. Сходство с тюрьмой усиливалось и тем, что свозили сюда людей, чем-то проштрафившихся за границей, хулиганов, насильников и злостных самовольщиков. Но мы, высланные из Польши, Германии, Австрии и Венгрии, представляли собой преступников не реальных, а потенциальных и особого рода. Все до армии занимались в аэроклубах. Вскоре понятной стала причиной. Оказывается, незадолго до нашей высылки служивший в ГДР авиамеханик, тоже научившись до армии кое-чему, в аэроклубе украл самолет По-2 и перелетел через речку из советской зоны оккупации в американскую и попросил политического убежища. После этого ЧП начальство приняло решение всех техников, механиков и прочих лиц наземного персонала, имевших хотя бы небольшое летное образование, отправить подальше от границ с западными странами. Существенное отличие нашей пересылки от тюрьмы — то, что здесь в заборе дырки, сквозь которые можно уйти в самоволку. Целыми днями сидеть в казарме — тоска. А чем нас занять, начальство не знает, и потому не очень нас сторожит. На КПП стоит часовой. За проход сквозь охраняемую им будку он отвечает, а пролезающий через забор в 2 метрах от будки его не интересует. Практически все ходили каждый день в самоволку, в основном в местный клуб. В этом клубе на танцах я познакомился с молодой женщиной, которая мне сказала, что ее муж тоже служил в авиации в Польше, потом комиссовался и по дороге домой в Рузаевке попал под поезд. Я спросил у нее фамилию мужа. Как выяснилось, это был Коля Никандров, которого в 159-м полку я сменил на должности планшетиста. Тогда, наверное, первый раз я поверил, что мир действительно тесен. Молодая вдова собиралась второй раз замуж, а меня познакомила со своей подругой, как звали которую, не помню. А она звала меня Золотцем, что я и отразил потом в стихах. Мы с ней встречались возле клуба. Затем я провожал ее до дома, где мы очень по-детски целовались, не более того. Возвращаясь в часть, я проявлял крайнюю бдительность, а, заслышав стук солдатских сапог, прятался. Здесь стоял строительный батальон, солдаты которого враждовали с составом нашей пересылки. Мамаева побоище в годовщину октября. Когда кто-то пытается объяснить взаимную нелюбовь соседних народов, я вспоминаю о вражде родов войск армии одного государства. Потребность в ненависти свойственна природе людей. И повод для вражды они ищут в отличиях себя от тех, с кем враждуют. Если нет различий в цвете кожи или волос, то иной колер погон тоже сойдет. Сухопутные испокон веков ненавидели моряков. В Бжеге на нас недобрым глазом смотрели танкисты, а уж в Кинели местный стройбат. Кавказцы и азиаты, отличаясь и кожей, и погонами, нападал на контингент пересылки регулярно. Я прожил в Кинели 2 недели и стал свидетелем побоища, происшедшего в канун 36-й годовщины, как теперь принято говорить, Октябрьского переворота. Все началось из-за ремня. Солдаты, служившие за границей, кроме нас, поляков, носили кожаные ремни. У нас, как и в стройбате, ремни были брезентовые. Несколько стройбатовцев встретили у входа в клуб солдата, приехавшего из ГДР, и потребовали у него отдать ремень. Тот снял ремень и пряжкой ударил одного из грабителей. Его, естественно, свалили и стали бить ногами. Говорили, он оказался очень ловким, дернул за ногу одного из избивавших. Тот упал, и товарищи, не разобравшись, в чем дело, стали бить своего. Криков его не слышали, потому что сами громко кричали, а наш лавкач как-то выполз снаружи и убежал. У нас в это время был предпраздничный вечер. Замполит в ленкомнате читал доклад о Великой Октябрьской социалистической революции и ее исторических завоеваниях. Вдруг в ленкомнату вбежал кто-то из солдат. «Ребята, наших бьют!» Все вскочили и кинулись к выходу. «Стойте! Куда вы?» — бестолково кричал замполит и пытался закрыть дверь своим телом. Его оттолкнули, вся орава ринулась через проходную за территорию пересылки и топочущим стадом побежала по городу. Ворвались в клуб. Там был антракт после первой части праздничного концерта. Народ толпился в фойе, в очереди к буфету.